Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Сюжеты новой рубрики «Про историю» Ульяновской области доступны каждому. Рубрика знакомит с интересными экспонатами, представленными как в экспозиции музея усадьбы городского быта «Симбирск» конца XIX – начала XX века, так и находящимися на выставке «Очарование женственности», открытой в начале марта 2020 года. Что такое ламберный стол? Какие книги читали в семейном кругу в конце XIX века? В какие игры играла симбирская детвора? Что стояло когда-то на дамском столике в спальне? Ответы на все эти и другие вопросы в сюжетах новой рубрики. Виртуальное путешествие по выставочному залу музея «Третье ратное поле России» познакомит вас с совместным проектом музея-заповедника «Прохоровское поле» и музея-заповедника «Бородинское поле», выставкой «Бородино. Дорогами двух отечественных войн». Тема выставки раскрывается посредством 332 предметов из фондов Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Она включает в себя три основных раздела: «Славься в век, Бородино», «Юбилейные вехи, Бородино», «Бородино 1941-1942 год». Трансляция видео будет доступна на YouTube-канале музея-заповедника «Прохоровское поле». Информация для тех, кто увлекается астрономией. Долгопериодическая комета «Атлас» или C2019Y4 все ближе подходит к Солнцу. Через месяц ее звездная величина начнет уменьшаться, то есть объект станет ярче, и земляне смогут увидеть на ночном небе настоящее космическое шоу. Сейчас «Атлас» можно увидеть в бинокль. Астрономы-любители, которые следят за кометой, отмечают, что ее видимая звездная величина всего за месяц уменьшилась в 2 раза. Ожидается, что пика яркости комета «Атлас» достигнет в конце мая. Если комета не потеряет часть своего материала до конца мая, жителей Земли может ожидать космическое шоу, невиданное со времен кометы Хейла-Боппа в 1997 году. Очень яркий объект на ночном небе с огромным зеленоватым хвостом, который будет тянуться за ним следом. Полную информацию можно получить по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. Не так давно в окрестностях Салехарда Андрей Черемин совершил необычный археологический прорыв. Клад, датируемый III веком до нашей эры, открылся обычному рыбаку, когда тот копал червей. Сняв достаточно плотный слой земли, мужчина обнаружил кубок, а рядом россыпь каких-то металлических обломков. На следующий день он отнес их в Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени Шимановского. На место находки выехали историки и археологи. Местность была исследована. Специалисты определили, что найденные чаши изготавливались скифами и сарматами, которые населяли Российское Причерноморье, а после в качестве импорта попали ближе к полярному кругу. По утверждению специалистов, найденный клад свидетельствует о том, что племена севера вели торговлю с южными регионами. Позже к изучению находок были привлечены специалисты научного центра изучения Арктики ЯНАО. Всего было найдено 25 предметов. Находки были датированы примерно 5-3 веком до нашей эры. Это зеркала, бронзовые чаши и необычные диски из серебра и бронзы. Почти целый год ученые работали с находками, очищали, приводили в порядок, изучали. Самыми интересными среди них оказались диски с нанесенными изображениями. На зеркалах были нанесены культовые гравировки. Интересно, что зеркала использовали в перевернутом виде, о чем свидетельствует гравировка человека восточной внешности в перевернутом виде. По всей видимости, изображения наносили гораздо позднее местной северной культурой. Также есть предположение, что найденные предметы принадлежали шаману и использовались в местных обрядах. Никто не мог подумать, что торговые пути заходят так далеко на север, почти до полярного круга. Эта находка существенно сдвинула археологические границы. Полную информацию можно получить по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, цикл фортепианных онлайн-концертов в залах Владимира Суздальского музея-заповедника даст известный французский композитор и исполнитель Николя Челоро. Музыкант давно влюблен во Владимир и Суздаль, не раз приезжал сюда с концертами и приобрел здесь множество поклонников. По словам генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой, даже в сегодняшних непростых условиях музейное пространство должно быть доступным для людей. И вполне возможно, что такие формы работы с посетителями станут неотъемлемой частью музейной деятельности в будущем. Сейчас сотрудники музея-заповедника разрабатывают видеоэкскурсии по выставкам, записывают лекции, готовят онлайн-концерты. Шопен, Шуман, Брамс, Бетховен, Рахманинов – такова программа французского исполнителя Николя Челоро, запланированной онлайн-трансляции из усадьбы Храповицких в Муромцево. Онлайн-трансляция будет доступна на интернет-ресурсах музея-заповедника, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Полную информацию можно получить по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 13 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Кто несет ответственность за аборты? Муж или жена?» Плюс 16. Беседуют Алексей Орлов и Мария Сура. 14 апреля. Вторник. Сакральное значение образов в русских народных сказках. Автор-сказительница Анна Жицкая. 15 апреля. Среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве «Сила славянского круга». Беседуют Роман Титов и Алексей Орлов. В 19.30 по Москве «Живой эфир. Единая картина мира. Откуда появляется живое?» Сказитель Андрей Новиков, ведущая Елена Андреева. 16 апреля, четверг, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве «Золотой дракон» или «Парящий орел». Какой календарь правильный? Сказитель Кирилл Запорожец. В 19.30 начало живого эфира. О царе в голове и о том, почему ум заходит за разум. сказитель Сергей Демин. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучивать по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 17 апреля, пятница. В 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени книжная лавка, выпуск 13. Ведущая Елена Андреева. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 18 апреля, в час, в 7, в 13 и в 18 часов «Апрельская сказка», часть 3, читает Валька. И в 2, в 8, в 14 и в 20 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 124. Владимир Владимирович Бургелла. «Я рассвет». Ведущий Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Что делать одиноким женщинам?». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ять. Далее в 3, в 9, в 15.00 и в 21.00 по Москве вы можете прослушать следующий выпуск новостей славянского мира. Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Каладар». Пусть о ваших мероприятиях узнает как можно больше добрых людей. Для публикации событий нужно зарегистрироваться на нашем сайте, где в случае необходимости вам помогут наши модераторы. Также приглашаем людей честной становиться нашими региональными репортерами и корреспондентами. Присылайте свои ролики и интервью с интересных и полезных мероприятий через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Вместе сделаем мир лучше и прекрасней, а новости интереснее. И берегите себя, друзья. На этом у нас на сегодня все. Быть добру!